Никаких его свиданий полиция проследить не смогла. И за ее излишнюю самонадеянность заплатил головой министр внутренних дел Сипягин. Немедленно по приезде в Россию Гершуни сосредоточил свое внимание на подготовке покушения против этого последнего. Добровольцем, который вызвался на это дело, был молодой киевский студент Балмашев. Непосредственная подготовка к покушению была проведена Гершуни совместно с Крафтом и Мельниковым, которые входили в состав Саратовского центра партии социалистов-революционеров. По плану, Балмашев, если бы ему не удалось стрелять в Сипягина, должен был бы сделать попытку убить обер-прокурора Синода Победоносцева, одного из вдохновителей крайней реакции в России. Все приготовления велись в Финляндии. Оттуда 15 апреля 1902 года выехал Балмашев, переодетый в форму адъютанта. В последнюю минуту покушение едва не расстроилось. Только в вагоне офицер, в кавычках, заметил, что он забыл в гостинице такую необходимую часть военного туалета, как сабля. Пришлось по дороге купить новую. К министру он приехал немного ранее назначенного для приемов часа, с таким расчетом, чтобы встретить его в вестибюле. Расчет был точен. Адъютанта великого князя Сергея, как себя назвал Балмашев, впустили в приемную. И когда появился министр, несколько удивленный, зачем к нему приехал специальный посланец великого князя, Балмашев вручил ему в запечатанном пакете приговор боевой организации и двумя выстрелами из револьвера убил его наповал. Это было первое выступление боевой организации. Балмашев за него заплатил своей жизнью. Военный суд приговорил его к смертной казни, которая и была приведена в исполнение. 16 мая он был повешен в Шлиссельбурге. В течение нескольких дней после покушения Гершуни оставался в Петербурге. Он предполагал за первым ударом нанести второй и третий. Во время похорон Сипягина офицер-террорист Григорьев должен был убить Победоносцева, а невеста этого офицера Юрковская во время имеющей возникнуть суматохи должна была совершить покушение на петербургского генерал-губернатора Клейгельса, отличившегося жестокостью расправ со студентами-демонстрантами. Эти покушения расстроились, так как Победоносцев предусмотрительно не поехал на похороны. Только после этого Гершуни благополучно выехал из Петербурга. Полиция на его след напасть не смогла, хотя о пребывании его в столице ей было известно, и о причастности его к покушению она догадывалась. Убийство Сипягина произвело огромное впечатление в стране. Особенный подъем испытывали, естественно, социалисты и революционеры, которые вводили теперь террор в арсенал средств революционной борьбы и в первую очередь Гершуни. Об его тогдашних настроениях рассказал Слетов. Товарищ Гершуни по партии, в те дни случайно с ним встретившийся на железнодорожной станции. Он бодр и жизнерадостен.